«Долой маркиза де Сада». И все-таки наша жизнь очень часто похожа на кайф мазохиста. А это далеко не самое приятное удовольствие. Сейчас мне самой сложно в это поверить. Но я в 16 лет совершенно серьезно собиралась замуж за непризнанного гения, безработного музыканта, который пропивал свои случайные заработки, бесконечно врал и был неоднократно уличен мною во лжи, не признавал для себя никакой иной формы труда, кроме как по призванию, а по призванию востребован не был. Когда у Алексея совершенно не было денег, он, чтобы побаловать меня, шел сдавать кровь. Потом приходил бледный, на шатающихся ногах, и, улыбаясь, вручал мне пару шоколадок. Я начинала плакать от умиления, отпаивать его гранатовым соком, откармливать медом, курагой и грецкими орехами, приобретенными на деньги моих родителей. Тогда я не задумывалась о том, что это не геройство и не рыцарство, а банальное нежелание работать, просыпаться по утрам и что-то делать, шевелиться. Изредка сдавать кровь было просто и в некотором роде полезно. Очищение алкоголического организма. Я видела, что отношения у нас тупиковые, что ничего путного они мне не принесут. Но с какой-то недетской обреченностью думала, а почему у меня все должно быть хорошо? Ведь тысячи женщин живут с алкоголиками и тунеядцами, а я чем лучше? Разве я такая богоизбранная, что мне должен достаться простой хороший парень? Сейчас от таких рассуждений у меня шевелятся волосы на голове. А в романтическом 16-летнем возрасте мне казалось это совершенно нормальным. Мне и в голову не могло прийти, что я достойна лучшего. Ведь я-то знала, что хороших парней на всех не хватает. Очень часто женщины стараются привязать к себе социальных изгоев — алкашей, психопатов, неврастенников. Думая, что те будут, находясь в определенной зависимости от заботы и внимания со стороны партнерши, всецело принадлежать женщине и испытывать к ней огромное чувство благодарности. Но люди с изломанной психикой и искаженным взглядом на мир неадекватны в своих реакциях и рефлексии. Они легко смогут унизить и унизиться, оскорбить и оскорбиться. И для вас навсегда останется загадкой, почему это произошло.